Вот и квантовые точки меня не особо удивили, просто уже привык, что каждую неделю происходит что-то подобное. И, хотя я не был готов к началу эры нанотехнологий, и даже не задумывался о ней, но раз мы в нее вступили, пусть будет. Сами квантовые точки назывались так потому, что размеры частиц были близки к размеру явлений, что в них происходили, единицы и десятки нанометров. Соответственно, движение электронов ограничивалось уже совсем небольшими размерами нанокристалла, и в зависимости от размера частицы ширина запрещенной зоны была разной. Причем, для одного и того же материала, наши начинали работать с сульфидом свинца, но он излучал и поглощал уже в X-спектре, а вот сульфид кадмия работал в видимой области. Сделай частицы размером 20 нанометров, они будут люминесцировать красным светом, а частицы в 2 нанометра дадут уже фиолетовый. Повторю, это все с одним и тем же веществом, сульфидом кадмия. Без каких-либо добавок, только за счет размера самих частиц, то есть мы вступали в очень интересную область явлений, зависящих от размера частиц. И первым таким объектом и стали квантовые точки, их-то и получили наши исследователи, когда стали пытаться изготавливать пленки с максимально однородным составом частиц, они надеялись, что это позволит хоть как-то улучшить ситуацию с изучением поликристаллических пленок, а то уж больно они были неоднородны, и размеры частиц, и площади соприкосновения гранями между частицами, ну какая тут повторяемость опытов при таком хаосе. Вот они и стали пытаться синтезировать частицы с участием поверхностно-активных веществ, по их предположениям, эти вещества будут крепиться на растущие кристаллы и прекращать их рост, защищая поверхность от присоединения новых частиц и уменьшая энергию поверхности. По сути, так и выходило, сложнее было подобрать такое вещество, которое будет ограничивать рост кристаллов конкретного соединения. Молекулы этого вещества должны прилипнуть к кристаллу одним концом и вместе с тем иметь сродство к среде, в которой происходит рост кристаллов, чтобы они не выпали в осадок. Ну, там все было сложнее, и наши еще разбирались в механизмах работы, но те же сульфиды свинца и кадмия уже выращивали граммами, используя поливиниловый спирт. Судя по рассказам ученых, они пришли к нему вполне осознанно, исходя из соображения распределения зарядов в молекулах сульфидов и спирте, так что, наверное, дело пойдет. Пока в составах еще была некоторая неоднородность, они светились разными оттенками, то есть в них присутствовали точки разных размеров. Но исследователи игрались с технологией, ведь чем выше концентрация перенасыщенного раствора над насыщенным, тем быстрее образуются зародыши, тем больше центров кристаллизации, и соответственно тем равномернее получающиеся кристаллы. Ну, тут уж только играть температурой, сначала делать ее высокой, чтобы растворить побольше вещества, а затем опускать максимально резко, чтобы это количество растворенного вещества стало для новой температуры перенасыщенным раствором. Тут уж, только использовать малые объемы, хотя бы в оном измерении, скажем, плоские слои между твердыми поверхностями, другими способами тепло быстро не отнять. Ладно, посмотрел я на эти квантовые точки, сказал: делайте доклад, раскладку потребностей в ресурсах, будем работать, и пошел дальше, не до них пока было. Пленочники мне вообще память на цилиндрических магнитных доменах показали. Будем запускать в работу. А ведь просил их, как людей, проработать вопросы по жестким дискам, да и запись на магнитную ленту надо развивать. Ну да, они и работали в этом направлении, да вот прочитали в научном бюллетене по физике, что разрабатывается технология напыления пленок из магнитных материалов, и загорелось им попробовать и это направление, а не все размешивать оксиды железа, хрома, никеля в лаках и наносить это тонкими пленками. Физике им захотелось, не устраивало, что пленки на оксидах в лаке слишком непостоянны на микроуровне. А тут нарыли в библиотеках, что еще в 1907 году Пьер Вейс высказал предположение о существовании доменов, в 1919 Генрих Брокгаузен подтвердил их наличие своими экспериментами, ну а в 1932 Фрэнсис Биттер уже вовсю наблюдал домены в микроскоп, посыпав ферромагнитный кристалл суспензией с магнитными частицами. Нашим, естественно, тоже захотелось, тем более что в 1935 Ландау и Лившиц уже вывели теорию магнитных доменов. Так что сначала наши просто намагничивали напыленную пленку и изучали получающиеся домены, затем стали елозить по ней магнитными головками, а потом им захотелось измерить максимальную скорость перемещения доменов в ферромагнитной пленке, Так они напылили пленку из пермалея, фотолитографическими методами стравили лишние, оставив только последовательности из палок и букв Т, и стали смотреть, как домены движутся между окончаниями этих элементов при их намагничивании вращающимся полем. Досмотрелись до того, что как-то раз сказали: «О, так ведь это тоже память для вычислительных машин». Да, это она и была. Пока один кристалл с магнитной обвязкой содержал всего полкилобайта, зато работал гораздо быстрее наших магнитных дисков, эти же деятели их создали как раз к началу 43-го, пока еще со скользящей по поверхности диска головкой, плавающие головки сейчас отлаживали аэродинамщики. А мы эксплуатировали в тестовом режиме то, что пока было в наличии. Да и грех был жаловаться, к середине 43-го у нас работало уже более 2000 пластин диаметром 20 см, емкостью от 4 до 50 килобайт, всего более 20 мегабайт информации. Реальной информации на них было меньше, мегабайта 3 от силы, так как сыпались и выходили из строя они нещадно, так что приходилось дублировать данные, чтобы их не потерять. Ну а опытное производство исправно выдавало на гора новые пластины. Мы пробовали разный размер зерна, лаки, режимы сушки, в общем, как обычно, нарабатывали статистику. Естественно, было уже и резервное копирование, где хранилось уже несколько сотен лент с общим объемом данных под гигабайт, надо будет также посмотреть, сколько и они проживут. Так что даже полукилобайтная цмшка будет как нельзя кстати, 2000 таких устройств смогут хранить мегабайт информации, со временем доступа на порядок лучше, чем наши жесткие диски, да и в производстве они кажутся проще, им не требуется высокоточная механика перемещения головок чтения записи. По дискам, конечно, я ожидал дальнейшего прогресса, но и CMD скорее всего не будут стоять на месте, разработчики говорили о плотности записи в сотню бит на миллиметр, то есть схема площадью в 1 квадратный сантиметр сможет хранить чуть ли не 10 килобайт, и это только начало. В общем, нас ждет соревнование технологий. В группе магнитных средств хранения уже образовывались свои лагеря, и не только в разрезе винторики, цмшники, уже и последние начинали почковаться. Группа из 6 человек изучала намагничивание при локальном нагреве. Да, вот им лазеры точно не помешают, но я их пока придерживал, и так поток новых сведений и технологий зашкаливал, я просто не успевал отслеживать вал сообщений об исследованиях и открытиях, а ведь требовалось по каждому определить перспективность. Да и секретность, если по ядерным исследованиям и циклотронам темы были закрыты для широкой публики, то вот по CMD, закрывать или нет, непонятно. А тут уже и химики загорелись поерзать по поверхностям веществами, запертыми в таких доменах, что-то типа микрореакторов. Причем они узнали о CMD даже не через бюллетень, а в обычной столовке, там зарождалась супружеская пара, вот они и обедали компаниями, а заодно рассказывали о своих работах. Запретить, или фиг с ними, все равно сливки мы снимем, надо думать. А с фоторезисторами, пожалуй, мы пока определились, вакуум, и только вакуум. Чем нам была привлекательна технология вакуумных фоторезисторов, на стабилизацию параметров фотоэлемента требовалось не более суток, за это время фоточувствительная пленка приходила в равновесное состояние, отдав или наоборот приняв нужное ей для нормальной работы количество кислорода. Причем мы уже научились корректировать параметры получавшихся фотоэлементов в процессе их изготовления. После осаждения и отжига мы ввели этап корректировки параметров, когда по измеренному сопротивлению фоторезистора, по его откликам на облучение светом, мы изменяли состав газовой атмосферы в баллоне, добавляли серу или кислород, а то и испаряли внутрь свинец, чтобы уменьшить дырочную проводимость и тем самым повысить быстродействие, и, выдерживая элемент при определенной температуре, подгоняли сопротивление до нужного значения и только потом отпаивали его от вакуумной системы, которая по сути стала не просто вакуумной, а системой с управляемой атмосферой. Да, это увеличило время изготовления почти на 2 часа и пока требовало ручной работы техника, для автоматизации еще не было наработано достаточно данных, чтобы выстраивать формализованные зависимости между текущими параметрами и вариантами воздействия. Зато выход годных приборов только за счет этой процедуры повысился до 70%, так что при том же объеме аппаратуры мы производили даже больше элементов, чем до введения этого этапа корректировки. Более того, управляемая атмосфера стеклянной колбы позволяла восстанавливать работоспособность фотоэлементов, Заморозкой или разогревом мы могли изменить содержание кислорода в поликристаллической пленке и тем самым вернуть ее характеристики близко к номинальным. Сама пленка тоже получалась довольно однородной, тогда как в тех же мокрых фоторезисторах однородность была гораздо меньше, тут сказывался и сам факт осаждения из раствора, и необходимость осаждения в несколько слоев, иначе влага выходила бы из пленки недопустимо долгое время. Правда, к лету 43-го эта технология уже достаточно продвинулась, ведь полтора года исследователи только и делали, что изучали закономерности осаждения пленок из растворов. Начнут реакцию, тут же ее прекратят, и смотрят в микроскоп, где там начали появляться центры кристаллизации, как из них растут кристаллиты. А если повысить температуру на пару градусов, не появится ли больше центров кристаллизации, соответственно, не получится ли пенка более однородной, а если добавить, например, медный купорос, не сработают ли его кристаллики зародышами, ведь он выпадет раньше, так как его растворимость при такой температуре будет меньше. Ну и так далее, по части изучения закономерностей роста пленок мы очень неплохо продвинулись за это время, в том числе научились легировать осаждаемую пленку так, чтобы она сразу имела дырочную проводимость, ведь химически осажденные пленки, если с ними ничего не делать, имеют электронный тип проводимости, в них осаждается немного больше свинца, совсем чуть-чуть, но это и делало их не фоточувствительными. Дополнительные электроны, выбитые светом, практически никак не изменяли проводимость элемента, соответственно, это изменение не могли отследить и внешние цепи, в которые он был включен. Дырочная же проводимость как раз резко реагировала на дополнительных электроны, изначально их было мало, поэтому сопротивление элемента было велико, ток без облучения, то есть темновой ток, был невелик. А вакуумная технология позволяла тонко контролировать состав пленки, добавишь чуть больше серы в исходные вещества, и сразу получаешь дырочную проводимость, требуется уже меньше кислорода, причем впоследствии мы заметили, что если делать пленки с высоким сопротивлением, то они деградируют гораздо медленнее, а вот те же химические пленки меняли свои параметры очень долго, собственно, этим и была вызвана необходимость их выдержки почти год. Ну, если не хотим калибровать приборы чуть ли не каждый день, но поначалу и такие элементы шли на ура, лучше тратить на калибровку пару часов в день, чем вообще не иметь таких замечательных глаз. Обнаружили мы и еще один плюс вакуумных элементов. Они сохраняли линейность характеристик при повышении напряжения, а чем оно выше, тем выше и быстродействие. Поэтому вскоре мы стали применять эти элементы и в сканирующих системах, где наши мокрые элементы работать не могли, они слишком инерционны, время срабатывания было порядка нескольких миллисекунд. В общем, с одной стороны жаль, что мы не сразу выявили все преимущества вакуумных элементов, с другой – те же квантовые точки обещали стать полезным побочным продуктом мокрых технологий, глядишь и не потребуется возиться со всеми этими ЖК и плазменные панели. Была и третья технология, поначалу выглядевшая многообещающе, но в ней также самым важным стал побочный продукт, глава 14. Но в начале работ еще не было понятно, какая из технологий ИК-детекторов выстрелит. Поэтому мы шли по всем возможным вариантам. Так, мы исследовали и высокотемпературный нагрев. В отличие от осаждения пленок возгонкой, при котором температура не превышала 600 градусов по Цельсию и, соответственно, процесс шел достаточно медленно, при высокотемпературном нагреве исходное вещество нагревалось до температур 1100-1200 градусов, то есть выше температуры плавления сульфида свинца, но еще ниже температуры его кипения. Скорость осаждения пленки при этом была довольно высока, 5-10 минут, и пленка готова. Экономия времени по сравнению с возгонкой, в 10 раз. И затем, отжиг подложек с пленкой в муфельных печах при более низкой температуре в 600-700 градусов по Цельсию, в присутствии кислорода, чтобы активировать фотоэлементы. После активации надо было выдержать элементы несколько месяцев в среде воздуха, но поначалу мы про это не знали, нас подкупала высокая скорость их изготовления. Тем более, что часть элементов все-таки работала сразу после отжига, хотя и недолго и нестабильно. Поэтому там мы и ставили поначалу почти исключительно на эту технологию. Мокрую технологию мы отставили в сторону почти сразу, там работало человек 30, просто на всякий случай, благо оборудование было довольно простым, емкости, пробирки, весы и печки. Это не вакуумные насосы для других методов. Вакуумная технология возгонки у нас была гадким лебедем, хотя, как потом оказалось, в тех условиях она была единственно приемлемым вариантом. Слегка увеличенное время напыления окупалось готовностью элементов почти сразу после окончательной запайки колбы, а отсутствие общения с атмосферой гарантировало стабильность характеристик в течение длительного времени, тогда как высокотемпературная, хотя и позволяла делать сами элементы буквально за минуты, но потом элемент контактировал с воздухом, иначе его просто не активировать. Если кислород вводить сразу при напылении, то при тех высоких температурах, что сопровождали процесс напыления, кислород активно реагировал с материалами элемента, создавая оксиды свинца и серы, то есть свободного кислорода между кристаллами почти не оставалось, поэтому требовалась отдельная операция активизации, насыщение кислородом межкристаллиного пространства, при гораздо более низких температурах, а отсюда, большое время уравновешивания характеристик, да и последующий контакт с атмосферой или защитным лаком совсем не гарантировал постоянство характеристик. К сожалению, это стало понятно только по прошествии почти 2 лет, но нам казалось, что вот-вот, совсем скоро, еще чуть-чуть, и мы отработаем технологию. Поэтому мы с завидным упорством бились лбом об стену, проводя многочисленные эксперименты. За счет более высоких скоростей изготовления в этом процессе было занято меньше людей непосредственно на производстве, но вот средства автоматизации тут вводились более ускоренными темпами, человеку гораздо сложнее было выдержать нужный технологический режим, когда требуемые температуры надо было выдерживать чуть ли не несколько секунд, затем меняя их на другие. Тут-то у нас и начала вводиться управляющая техника на перфолентах. Сама перфолента управляла отдельными элементами печи, вакуумным насосом и нагревательным элементом. В качестве обратной связи для насоса использовалось давление, а для нагревателя – температура. Причем если давление еще как-то можно было выставить на самом насосе и просто подождать, когда оно будет достигнуто, то для нагревателя сразу же потребовалось вводить и отсечку по времени работы на определенной температуре, прогрев, доводка до рабочей температуры, выдержка при рабочей температуре и затем отдельный график для остывания подложки с осажденной пленкой. Поэтому тут уж без перфоленты было никуда. Ну, поначалу-то за всеми этими температурами следил человек, но вскоре эту работу поручили управляющему компьютеру. Тут уж я поучаствовал в процессе разработки от всей души. Еще бы, наконец-то появилось устройство, в котором требовалось хоть какое-то цифровое управление. Конечно, оно было не таким уж и сложным, но, как я и предполагал, это стало только началом. Сама последовательность действий выглядела простой: выставить значение вакуума для насоса, откачать воздух, дождаться нужного значения вакуума, выставить температуру нагревателя, дождаться ее достижения, выдержать при ней определенное время образец, повторить со следующей температурой. Вроде все просто. И наши конструкторы сразу же решили ввести в перфоленте 2 значения для давления и температуры, потом подумали и добавили 3-е, для таймера на операционнике, и получалось, что на широкой ленте шло бы 3 ряда цифр, давление, температура, время, и аппарат бы их отрабатывал. Красота. Почти. А если кому-то не надо работать, а не будем заполнять это значение, и все. А если потребуется добавить еще какое-то значение, а тут-то автоматизаторы приуныли. Действительно, если их схема и была рабочей при 3 параметрах, то чтобы ее сделать рабочей при 4, потребовалось бы добавлять на перфоленту еще группу линий для этих цифр, а для 5, 6, нет, мы могли бы делать перфоленты какой угодно ширины, но я был рад хоть тому, что они понимали ограниченность их решения. Так что, подождав ради приличия 30 минут, больше не выдержал, я взял быка за рога. Значит, так, вводим команды. 2 цифры следуют друг за другом. Первая – номер устройства, вторая – значение для него. Блок управления отрабатывает их последовательно, так и будет нам счастье. ХМ, пожалуй, а как выждать время? Ну, значит, добавляем еще 3-е значение, время. В итоге почти так и получилось. Управляющий агрегат протягивал перфоленту. Первая позиция означала номер устройства, вторая – значение, которое ему надо было достичь, третья – время, которое надо было ждать, чтобы достичь этого значения, то есть время, например, выдержки при данной температуре. Не совсем команды, но я в мыслях уже летел вперед. Естественно, сразу же как только народ ухватил суть разделения разнотипных данных по разным позициям, Он стал оптимизировать систему. Немного подумав, мы отказались от кодирования номера устройства и стали выделять под каждое устройство по одной из дорожек. Есть отверстие на дорожке 5, включается пятое устройство. Для начала хватило и 10 дорожек. Зато это позволило отказаться от дешифраторов. Цифровых микросхем у нас было еще немного, и мы старались сэкономить на чем только возможно. Но и потом пошли всяческие уточнения. Например, некоторые устройства могли работать, не дожидаясь окончания работы предыдущих устройств. Скажем, откачка воздуха и предварительный прогрев подложки могли идти параллельно, а вот нагрев исходного материала мог начинаться только после откачки воздуха. Хотя, подумав, мы пришли к мнению, что он мог начинаться и до полной откачки, надо только не доводить температуру до высоких значений, чтобы материал не стал окисляться или испаряться. Так что система управления была перестроена. В регистр устройства подавалось значение, которое оно должно было достичь после включения, а в регистр ожидания позиция устройства, которого ему надо было дождаться. Тоже оказалось плохо, таких устройств могло быть много, для того же испарения требовалось и прогреть подложку, и откачать воздух, то есть испаритель должен был ожидать окончания работы двух устройств, а схема регистра была рассчитана только на одно устройство. Тут вылез положительный побочный эффект отказа от кодирования номера устройства. Мы просто ввели маску устройств, которых надо было дождаться, она также записывалась в регистр, но схема сравнения с сигналами на шине готовности теперь просто сравнивала сигналы один к одному, без шифраторов. Еще и тут сэкономили на логических элементах, а на перфоленте появилась еще одна позиция, маска ожидания, и вот теперь все становилось на свои места. Первой группой цифр на перфоленте шли команды для насоса высокого давления, который откачивал основной объем воздуха, создавал форвакуум. Точнее, шли не команды, а параметры работы, номер позиции устройства, нужное давление, значение таймера ожидания, сколько вообще нужно ждать, маска ожидания других устройств. Соответственно, схема управления сначала считывала позицию номера устройства и открывала входные цепи регистров соответствующего устройства, и значения из трех последующих позиций попадали с шины считывания в его регистры. Переключением между регистрами также занимался счетчик позиции управляющей схемы, то есть регистр фармакоумного насоса получал величину давления, которое надо достичь, тайм-аут и маску ожидания и начинал работать. Как только сигналы на шине готовности устройств совпадали с маской ожидания, его же манометр измерял давление, а аналоговый компаратор на операционнике постоянно сравнивал значение манометра и значение регистра, преобразованное ЦАП. Как только эти величины становились равны, он выдавал в шину готовности устройств сигнал «закончил». Второй группой шли команды для насоса высокого давления, управляющее устройство считывало его параметры сразу после параметров для форвакуумного, но, так как в маске ожидания находился номер насоса низкого давления, он запускался только когда тот выдавал на шину готовности сигнал «готов». И, так как для насоса высокого давления продолжалось поддержание своего давления, он периодически включался, чтобы откачать из своего входного патрубка избыток воздуха, что создал насос низкого давления. Для работы насосов пришлось ввести еще и дорожку «постоянная работа», просто начали пробивать на одной из еще свободных дорожек, чтобы не переделывать управляющую схему под еще одну последовательную позицию, хотя чего там переделывать. Просто увеличить количество позиций для счетчика, перепаять проволочки константы позиций, по которой счетчик обнулялся и выдавал управляющему устройству сигнал начала параметров для следующего устройства. Но вот пошли почему-то по такому пути, широкое командное слово. Ну и ладно, потом переделают, если потребуется. Третьей командой была команда на подогрев подложки. Она не начинала работать, пока не начинал работать насос высокого давления, то есть вторая команда блокировала продолжение программы, так как для нее еще не наступили условия выполнения. Можно было бы поставить нагрев подложки второй командой, до команды ННД, и тогда она начала бы нагрев раньше начала полной откачки. Но смысла не было, предварительная откачка шла более получаса, и все это время поддерживать температуру подложки смысла не было. Вот когда начинал работу насос высокого давления, нагрев подложки позволял частично ее дегазировать. По этой причине она не имела инструкций по ожиданию полной откачки. Как и четвертая команда, предварительный нагрев исходного материала, ему дополнительная дегазация тоже не помешает. А вот пятая команда, постепенный нагрев до высокой температуры, уже должен был дождаться достижения нужного вакуума, и только тогда нагреватель включался на более высокую температуру. Причем первые четыре команды имели признак продолжать действие, то есть по достижении заданного значения они не прекращали свою работу, поддерживая нужные давления и температуру, хотя и снимали сигнал «готов», он блокировал только последующие команды, а раз они уже были в работе, то и блокировать их не должны. Так система и продолжала работать. Насосы периодически увеличивали или уменьшали интенсивность откачки, по мере того, как давление в камере то росло из-за выхода газов из материалов и стенок, то снова падало, нагреватель подложки тоже периодически то включался, то отключался, поддерживая ее температуру, а нагреватель материала отрабатывал свой график температур, там уже основным фактором для ожидания стало время поддержания температуры, хотя их самих скоро пришлось кодировать исследователям, а за ними и производственникам потребовалось не просто выдерживать графики, а изменять температуру по нужному закону, причем на разных отрезках законы могли быть разными, то требовалась обычная прямая линия, то это должна быть сначала плавно, а потом все резче возрастающая кривая, или наоборот, чем ближе к конечной точке, тем плавнее должна была возрастать температура. Да, сами графики мы могли поддерживать, вот только для каждого требовался операционник, а то и не один. Поэтому вслед за номером устройства мы добавили еще позицию для алгоритма работы этого устройства, а так как они пока отрабатывали отдельными устройствами, то эту позицию в команде стали называть еще и номером субустройства. Ведь, скажем, для разных кривых требовались разные операционники, а то и их группы, если график был слишком сложный и его требовалось аппроксимировать более простыми линиями. Поэтому номер субустройства, он же алгоритм работы, и включал в работу нужный операционник, и уже тот управлял нагревом, а сама позиция устройства, получается, говорила теперь только о том, с какого входа надо брать показания для сравнения, ну и еще в какой регистр записать номер субустройства и значение для сравнения. Сама схема, естественно, была еще жесткой, и если требовались графики изменения температуры с другими кривыми, то переставлялись и перекоммутировались блоки управляющего устройства, соответственно, программы для одной конфигурации не подходили для другой, так что ручной работы тоже требовалось немерено, но это все-таки было проще, чем вручную отрабатывать каждый эксперимент. К тому же схема управляющего устройства и отлаженная для него рабочая программа становились своеобразным опытом, который отторгался от человека и становился доступен другим людям, только поменяя конфигурацию на нужную да поставь на запуск программу. Мы нарабатывали библиотеку программ, пусть они пока частично и кодировались коммутацией блоков, а сама программа и управляющая схема продолжали усложняться в мере усложнения техпроцесса. Так, для графика нагрева ввели обратную связь по характеристикам осаждаемой пленки, ее сопротивлению, пропусканию света и вообще реакции на свет, ведь нагревали не просто так, а чтобы получить пленки нужных характеристик. Соответственно, было разумным по этим характеристикам и вести контроль, а не просто по времени работы, то есть добавились процедуры контроля. Сначала все пытались запихать их на ту же перфоленту, что и основная программа, добавить туда позиции для значений сопротивления фототока, степени прозрачности. То есть предполагалось, что эти значения будут измеряться в процессе работы очередной команды или после ее окончания с тем, чтобы либо продолжить ее работу до достижения нужных показателей, либо перейти к следующей команде, если эти значения уже достигнуты, то есть уже в саму команду для устройства добавлялись новые номера устройств для измерения нужных значений, которые должны были выдавать сигнал готовности, достижения показателей, прежде чем будет переход к следующей команде. Для этого добавили еще одну служебную дорожку, которая указывала, что цифра на этой позиции – это маска устройства, которое должно будет выдать сигнал готовности, а следующая цифра – значение для этого устройства, которое оно будет сравнивать с измеренным сигналом. Скажем, команда нагрева состоит из номера самой операции, то есть нагреватель, значение температуры, которое заносилось в его регистр для ЦАП, номера операционника, который реализовывал нужный график изменения температуры. Этот же операционник получал значение с выхода термометра и ЦАП и выполнял их преобразование, чтобы выдержать заложенный в него график. Затем в команде следовала позиция с номером амметра, измеряющего сопротивление напыляемого слоя, позиция для его значения, позиция с номером вольтметра для измерительного фотоэлемента, позиция с его значением, вот такая была длинная команда, причем количество субустройств в общем случае было различным, что заставляло подумать над тем, а как вообще отделить команды одну от другой. В конце концов просто ввели отдельную дорожку с признаком окончания команды, все действия были последовательны, устройства, те же амметр и вольтметр, были взаимосвязаны, то есть использовались только при нагреве согласно схеме их включения, поэтому управляющая схема, обнаружив окончание старой команды, прокручивала перфоленту на следующую позицию, откуда брала номер устройства и заносила его в регистр очередной команды, и уже потом последующие позиции с номерами субустройств относились к этому устройству и соответственно схемой выбирались регистры именно этих субустройств. Следующая позиция после номера субустройства – маска ожидания запуска устройства данной команды, затем целевое значение – это было прошито жестко в схеме считывания, а затем шел дополнительный набор отслеживаемых параметров, номер параметра, те же вольтметр или амметр, и значение для него, и уже внутренняя схема нагревателя отслеживала выдачу сигнала готов с этих четырех выводов, температуры, времени, амметра и вольтметра, сколько позиций было установлено масками ожидания и только после этого выдавала сигнал работу закончил, ну а уж управляющая схема определяла, что если в ее маске ожидания была единица в этом устройстве, то есть она ждала окончания этой команды, тогда уж оно запускало следующую команду, которая и выставила эту единицу. То есть само устройство-нагреватель превращалось в эдакий исполнительный блок со своей логикой работы, которая была заложена в его схеме, а конкретные параметры работы оно получало от управляющей перфоленты. Схема получалась мудреная. К тому же все равно полностью не покрывало все растущих потребностей по алгоритмам управления. Так, у людей уже бродили мысли, что на каждом куске графика изменения температуры надо бы отслеживать разные значения той же проводимости или прозрачности. Соответственно, их значения надо бы задавать не для устройства, реализующего график нагрева, а для отдельных отрезков графика. И программы, и схемы управления все усложнялись и усложнялись. И кроме перфолент пока у нас не было другого удобного инструмента для программирования. Набивку перфолент выполняли сами студенты. Вскоре им надоело перенабивать перфоленты каждый раз, меняя разве что константы. Сами-то программы менялись не часто, а вот конкретные параметры, довольно значительно, ведь даже по одной температуре надо было проводить десятки опытов S, шагом в 10 градусов, а для каждой температуры, еще и с разным временем, S, шагом, скажем, в одну минуту, перфолент получалось просто невообразимое количество, десятки и сотни. Неудивительно, что творческие личности вскоре взвыли от такой работы и постарались как-то ее упростить. Ну народ и начал творить. Первое, что они сделали, это составили бланковую программу, перфоленту с командами, но без значений, и отдельно стали набивать перфоленты со значениями, а уже потом совмещать два в одном, протягивали обе перфоленты на двух аппаратах, а общий результат пробивался на третьем, эту перфоленту уже и заряжали в исследовательскую систему. А чтобы понимать, откуда надо брать значение, стали на бланковой перфоленте пробивать служебную дорожку, есть единица, берем с одного аппарата, нет, с другого. Это уже исключало необходимость повторной набивки вручную самой программы, номеров устройств, субустройств. Масок ожидания оставалось только набить перфоленты с самими значениями, но на ленте значений надо было оставлять соответствующие им позиции пустыми, а чего бы не сэкономить бумагу, подумали наши гении, и ввели на бланковой перфоленте еще одну дорожку. Теперь, встретив единицу в этой дорожке, управляющая схема брала число с перфоленты значений и протягивала обе перфоленты, забирая значение со второй перфоленты, а ленту команд просто протягивая дальше. А если отверстия не было, забирала номер устройства с ленты команд, а ленту значения не трогала, пока на ленте команд снова не встретится единица. А потом еще немного подумали, и подключили оба считывателя напрямую к исследовательской системе, то есть заменили предыдущий вариант с набивкой сводной ленты сразу чтением исходных лент, без создания сводной. Да, потребовалось два аппарата, но зато вышла экономия на перфолентах, и на самой бумаге, и на ее пробивке, теперь требовалась только отдельная лента команды и отдельные ленты значений, причем те, уже без пропусков под команды. Так мы постепенно приходили к гарвардской архитектуре. Хотя тут про такое вообще не слышали, все-таки секретные штуки, но вот я как-то ляпнул в разговоре, так и прижилось. А потом и разведка подтвердила, что да, еще в конце 30-х была предложена эта схема в Гарварде. Про меня в очередной раз зашептали, ну точно разведчик. Ну а уж для перевода из десятичных в двоичный код народ сначала составил таблицу всех чисел до 1023 и набивал по ней вручную. Потом ее набили на перфоленте, которую протягивали до нужного числа, всего-то 5 метров на двух бобинах, жали кнопку, и сигналы со считывающих датчиков поступали на пробивочную машину, но с такой длинной лентой ускорение получалось только если нужные значения были рядом, что получалось не всегда, поэтому ее разбили на ленты для каждой сотни, вставляли нужную и протягивали до нужного числа, надо, скажем, 372, брали полуметровую ленту с числами от 300 до 399, протягивали до нужного числа, и вперед. Потом народ понял, что каждый раз менять ленту тоже как-то занудно. Тогда сделали несколько считывателей, в каждом установили по длинной ленте на все 1024 числа, и брали значения с них, ведь шаг изменения значения одной переменной невелик, 5-10-20 единиц, самих переменных тоже немного, 3-5-7, поэтому достаточно 7 считывателей максимум, и на каждом протягивать свою ленту, установили начальные значения на всех считывателях, и затем последовательно нажали на каждом кнопку, на ленте значений последовательно пробились нужные двоичные цифры, потом сдвинули одну из лент, чей шаг отрабатывается, и снова последовательно пробили значения и так далее. Получалось довольно быстро, но и эту схему автоматизировали. Действительно, чего это мы будем жать кнопки на всех аппаратах? Ну и добавили схему с механическим переключателем, которая по нажатию всего одной кнопки пробивала значения со всех аппаратов. Главное теперь было не запутаться в смене значений на лентах-источниках, для каждой надо было выставить нужный шаг значений. А потом еще подумали, и подключили эти ленты к самой установке, и теперь было достаточно перед каждым экспериментом установить нужные начальные значения на лентах, а уж схема выбора считывателя последовательно проходила ленты и брала с них значения. Ленты как бы организовывали вложенные циклы прохода по своим переменным, температуре, давлению, сопротивлению и так далее. Правда, это безобразие вскоре прекратили, все-таки надо было сохранять значения, при которых проходил эксперимент, и для истории, и чтобы повторить без необходимости настройки. Поэтому на время вернулись к предыдущей схеме с готовыми лентами значений, пока кому-то не пришла в голову мысль сдавать в архив не сами ленты, а параметры считывателей, начальное значение и шаг, количество потребной бумаги снова уменьшилось.